День первый. Москва. 8:09. Волга остановилась у гаража, и оба пассажира быстро вышли из салона. Вокруг было многолюдно. Из соседних гаражей выезжали автомобили, увозя хозяев на работу. Пассажиры «Волги» не очень выделялись на их фоне, и на них никто не обращал внимания. Один открывал ворота, пока второй прогревал в гараже мотор стоявшего там автомобиля. Через несколько минут оттуда выехала черная «девятка». Второй пассажир закрыл ворота и сел на заднее сиденье автомобиля. Водитель «Волги», наблюдавший за ними, кивнул на прощание. Со стороны могло показаться, что он просто подвез двух своих знакомых до гаража. Когда «девятка» отъехала, он достал мобильный телефон, набрал номер. «Все в порядке», — доложил он. «Ребята уже выехали». «Поезжай к дяде», — приказал полковник, — «и жди их там». «Они выехали», — сказал Слепнев, убирая свой телефон. Сидевший рядом мужчина в ответ кивнул. Пока все шло точно по планам. Оба уже пересели из Рено в серебристую «Хонду Аккорд». Полковник хорошо знал, что в большинстве своем даже москвичи все еще с трудом различают иномарки. Но верный своим принципам не собирался рисковать. «Они должны быть на месте примерно через 9 минут», — посмотрел на часы полковник. «Мы можем подъехать чуть позже, чтобы проконтролировать их действия». «Вы всегда все лично контролируете?» — спросил пассажир. «Всегда». Полковник надел темные очки и, повернув руль, направил машину в сторону площади. Слепнев был в легких кожаных перчатках и, кажется, не особенно торопился. Остановил машину, когда зеленый свет менялся на желтый, и вполне можно было проскочить. Пассажир недовольно посмотрел на полковника, но ничего не сказал. Не решился. «У нас еще много времени», — бросил полковник, заметив его взгляд. «Не следует особенно торопиться». «У меня нет вашего опыта», — не выдержав, огрызнулся пассажир. В его словах таился оскорбительный намек, но полковник лишь усмехнулся в ответ. «Хонда» продолжала двигаться в сторону центра. В это время «девятка» затормозила у магазина канцелярских товаров, который еще не открылся. Убийца на заднем сидении потрогал лежавший рядом гранатомет и чему-то улыбнулся. Второй убийца, водитель, сказал: «Приехали», и указал на новый 16-этажный дом. «Не подъезжай», — предупредил второй. «Еще есть несколько минут. Не торопись». Часы показывали 7:07. Через 1,5 минуты на другой стороне улицы у нужного им дома появилась «Хонда», которая медленно проехала мимо них. Убийцы не обратили внимания на сидевших в машине людей. «Куда это мы направляемся?» — спросил пассажир «Хонды» у полковника Слепнева. «Мы подъедем сюда через 20 минут», — ответил Слепнев, доставая телефон. Набрав номер, спросил: «Как у вас дела?» «Стоим у гаража», — ответили ему. «Как только их автомобиль проедет мимо, я вам позвоню». «Хорошо», — полковник убрал телефон и посмотрел на пассажира. «Их машина еще не выехала из гаража». «Вы следите за ней?» — догадался пассажир. «Конечно. Как только они выйдут из гаража, за ними будет установлена слежка. Вы, смотрю, еще не поняли, что мы работаем на профессиональном уровне». «Это я давно понял», — кивнул пассажир. «Но зачем следить за машиной? Она ведь все равно приедет к дому». «А если это засада? Если ваша информация уже просочилась, и нас будут ждать, когда мы попытаемся нанести удар, такое вполне возможно». «Вы нам не доверяете?» — усмехнулся пассажир. «Но ведь это мы вас вытащили из тюрьмы». «Я помню. Но вы могли сделать это специально, чтобы затем подставить меня во время покушения». «Что?» — изумился пассажир. «Вы серьезно могли так подумать?» «После того, как меня один раз подставили, я могу думать все, что угодно», — ответил Слепнев. «В прошлый раз я тоже не думал, что окажусь в тюрьме. Тем не менее, меня сдали самым постыдным образом, а я всего лишь выполнял данное мне задание. Именно поэтому я теперь никому не верю, и вариант с моей подставкой тоже не могу исключить. Я слишком выгодный убийца, которого можно предъявить в случае необходимости. Кроме того, я должен был иметь гарантии. И в любом случае нужно отследить, кто именно поедет за министром. Кроме водителя и охранника, там никого не должно быть». «Делайте, как считаете нужным», — согласился пассажир. «Главное, чтобы все случилось именно сегодня. У нас не так много времени в запасе. Завтра утром он улетает. Значит, либо сегодня, либо никогда. Как вы добиваетесь результата, это не столь важно. Только поэтому и было решено обратиться к вашему опыту. Ваши методы апробированы, и вы, очевидно, знаете, что делаете». «Вот именно», — сказал полковник, посмотрел на часы и добавил. «У нас в запасе еще около 20 минут». День первый. Москва. 8:25. Полетаев посмотрел на часы. Нужно предупредить водителя служебной машины, что он уже выехал из дома. Артем Сергеевич достал мобильный телефон, чтобы набрать номер, когда торопившийся «Жигуленок» едва не подрезал его автомобиль. Полетаев резко затормозил. Жена, сидевшая на заднем сиденье вместе с внуком, успела удержать мальчика, но сама больно ушибла руку и злобно зашипела. «Тебе обязательно нужно звонить именно сейчас!» «Хотел предупредить водителя», — объяснил Полетаев. «Они приедут за мной, а меня дома нет. Им придется ждать. Я не успею вернуться до 8:30». «Ничего, подождут», — разозлилась жена. «Ребенок важнее, чем твой новый водитель. Он не один приедет с охранником. Ничего с ними не случится». «Неудобно», — пытался возражать Полетаев, но телефон убрал. «Не отвлекайся», — шипела жена. «Нужно быстрее доехать до поликлиники». Он едва не сорвался. Хотел сказать все, что думает, но, посмотрев на притихшего внука, в который уже раз промолчал. Сейчас не время спорить. Он довезет их до поликлиники и оттуда позвонит Ханифе. Тот, наверное, уже вернулся в город. Недалеко от поликлиники ребенка снова стошнило. Он что-то пробормотал. Бабушка наклонилась к нему и его вырвала. «Один грипп!» — гневно сказала жена. Полетаев протянул ей платок и увеличил скорость. Она явно нервничала. «Неудивительно. Тревожится за внука?» — подумал муж. Впрочем, взрывалась она постоянно, еще задолго до его рождения. Когда подъехали к поликлинике, Полетаев вынес мальчика из машины и поспешил к зданию. Жена побежала следом. Врачи уже были на месте. Людмила сразу направилась в известный ей 14-й кабинет, а Полетаев передал ребенка врачу. Но только достал телефон и набрал нужный номер, как его позвала жена. «Артем Сергеевич!» На публике Людмила теперь называла мужа не иначе, как по имени-отчеству, полагая, что это прибавляет ему веса и желая привлечь внимание к его высокой должности. Однако звучало это достаточно странно, если не сказать фальшиво. Полетаев убрал телефон, и с губ его едва не сорвалось ругательство. Рядом с женой стоял заместитель главного врача. Пока мальчиком занимались сразу несколько специалистов в белых халатах, заместитель главного рассыпался в любезностях перед семейной четой Полетаевых. Артем Сергеевич не выдержал и посмотрел на часы 8:30. Извинившись и не обращая внимания на возмущенный взгляд жены, Полетаев отошел в сторону и уже в третий раз достал свой мобильный телефон. Теперь он позвонил сначала Ханифе. Тот подтвердил, что привез в город Катю с девочкой, и Катя уже успела вызвать няню. «Приезжай за женой в поликлинику», — сказал Полетаев. «Я возвращаюсь домой. Там меня наверняка уже ждут». «Будем через 15 минут», — ответил Ханифа. «Катя со мной». После этого Полетаев позвонил новому водителю, и когда тот снял трубку, спросил. «Давно ждете?» «Только подъехали, Артем Сергеевич», — доложил водитель. «Славе подняться к вам?» Славой звали прикрепленного к министру охранника. «Нет», — ответил Полетаев, — «я не дома. Давайте лучше я сам доеду до министерства, и там мы с вами увидимся». «Может, заехать за вами?» — предложил водитель. «Где вы сейчас находитесь?» «Нет, я на машине», — ответил Полетаев, подумав, что водитель, наверное, прав. В министерстве не поймут, почему новый министр приезжает на собственной машине, да еще сам сидит за рулем. Как бы это ни сказалось на его авторитете. «Приезжайте», — согласился Полетаев. «Я в поликлинике. Адрес знаете?» Водитель сказал, что знает. Полетаев подошел к жене, беседующей с врачом. «Вы можете ехать на работу», — сказал заместитель главного врача. «Если торопитесь, не беспокойтесь, мы приняли все меры». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Полетаев. «У меня еще есть немного времени. Сейчас приедет мой водитель». «Хочешь оставить нас здесь одних?» — спросила жена. Вместо того, чтобы пройти к ребенку, она разговаривала с заместителем главного врача. Ей нравился статус жены члена правительства, и она буквально купалась в лучах славы своего высокопоставленного супруга. «Вы не останетесь одни», — мягко объяснил Полетаев. «Сейчас приедут Ханифа с Катей». «Она взяла девочку с собой?» Кажется, жена искала повод, чтобы выказать свое недовольство, а заодно и подчеркнуть перед посторонним, кто в доме главный. Но на Полетаева такие приемы уже давно не действовали. «Она успела вызвать няню», — сказал он жене. «Так что не беспокойся, можешь ехать домой, Катя останется с мальчиком». «Только этого не хватало», — возразила жена. «Я останусь здесь, если нужно, на весь день». «Хорошо, Ханифа будет ждать вас». «Ты поедешь в министерство на своей машине?» — переспросила она. «На Саабе?» Полетаев усмехнулся. Ведь и он об этом подумал. За долгие годы совместной жизни они научились мыслить почти одинаково, несмотря на постоянные стычки и ссоры. «Чему ты улыбаешься?» — спросила Людмила. «За мной приедет служебная машина. Я уже позвонил», — объяснил Полетаев. По коридору к ним спешил главный врач, узнавший о том, кто пожаловал в поликлинику с самого утра. Ведь, как бы то ни было, члены правительства — необычные пациенты, даже в элитарной поликлинике.